чула торопливую метлу. Воздух горячей, все живое робко тянется к теплу. Радуясь весне, расплескала блики солнце абажур. А как растает снег, так поеду, откопаю, погляжу. За теми доски мостом и под ракитовым кустом, скрыт бутылочным стеклом мой секретный жук. Пусть беда проникла в дом, а я все думаю о том, как мы останемся вдвоем, мой блестящий жук. Для других ты украшение, но носить тебя на шее не хочу никак вообще, я мой секретный жук. Против совести морально, мне спокойно, мне нормально. Ты моя большая тайна, мой чудесный жук. Лежит хоть тысячу лет, но всей моей семье очень хочется узнать про мой секрет. Мой непутевый брат далеко уедет, не вернув жука. Но раз уж виноват, то наказывайте, чтоб наверняка. Как удачно, что когда-то он родился моим братом, значит, будет виноватым, если я скажу. Против совести морально, мне спокойно, мне нормально. Ты моя большая тайна, мой чудесный жук. Для других ты украшение, для меня ты утешение. Без тебя никак уже я, мой секретный. Пусть беда проникла в дом, а я все думаю о том, как мы останемся вдвоем, мой блестящий жук. Брат скрипит скамья, выносит свой вердикт судья. В оцепенении семья, никто не скажет на меня. Теперь не повернуть назад, и люди покидают зал. Таращит брат свои глаза, так ничего и не будет.